Мне захотелось отвести с ним душу, и я, взяв его под руку, отделил от компании. Мы стали прогуливаться по дворику. — Что-нибудь случилось? — спросил он. — Мне страшно, дядя Сандро, — сказал я ему откровенно. — Чего ты боишься? — спросил он у меня. — Ох, и попадет мне, дядя Сандро! Ох, и попадет мне за то, что я описал твою жизнь! — воскликнул я. — Мою жизнь! — повторил он с обидчивым недоумением. — Моя жизнь у всей Абхазии на виду. Люди гордятся мной. — Попадет! — повторил я. — Хотя бы за то, что я описал, как Лакоба в присутствии Сталина стрелял по яйцу, стоявшему на голове у повара. Попадет мне за это. — Глупости! — сказал дядя Сандро, пожимая плечами. Во-первых, кроме меня там было человек 100, и все это видели. Во-вторых, Лакоба был замечательный стрелок, и он всегда попадал по яйцам, а в голову повара никогда не попадал. Вот если бы он попал в голову повара, тогда об этом нельзя было бы писать. — Не в этом дело, — пояснил я ему. — Они скажут, зачем надо было об этом писать? Что за феодальные забавы, скажут они, в период строительства социализма? — Что такое феодальные забавы? — спросил у меня дядя Сандро. — Это значит старинные развлечения, — сказал я ему. — А как это одно другому мешает? — удивился дядя Сандро. — Социализм происходит снаружи, а это было внутри. — Что значит снаружи и что значит внутри? — спросил я, не совсем понимая его. — Очень просто, — сказал дядя Сандро. — Социализм — это когда строят чайные фабрики, заводы, электростанции, и это всегда происходит снаружи. А Лакоба стрелял внутри, в зале санатория. Как это одно другому мешает? — Ах, дядя Сандро, — сказал я, — они по-другому смотрят на это. Ох, и попадет мне. — Заладил, — перебил меня дядя Сандро. — Что, КГБ боишься? — Да, — застенчиво признался я ему. — Ты прав. КГБ надо бояться, — сказал дядя Сандро, подумав. Но учти, что там сейчас совсем другой марафет. Там сейчас сидят другие люди, и они сами ничего не решают. Это раньше они сами решали. Сейчас они могут задержать человека на 2-3 дня, а потом... Что потом, не выдержал я? Потом они спрашивают у партии, отвечал дядя Сандро. А там внутри партии сидят специалисты по инженерам, по врачам и по таким, как ты, по разным отраслям. И вот человек из органов спрашивает у них, мы задержали такого-то, как с ним быть? А человек из партии смотрит на карточки, которые у него лежат по его отрасли. Он находит карточку этого человека, читает ее и уже все знает о нем. И он им отвечает, «Это очень плохой человек, дайте ему 5 лет. А этот человек тоже опасный, но не такой плохой, дайте ему 3 года. А этот человек просто дурак, пугоните его и отпустите». Если надо дать человеку большой срок, они туда посылают справку, чтобы документ был. А если маленький срок, скажем, 2 года, могут просто по телефону сказать. — Да мне-то от этого не легче, как они там решают, — сказал я. — Страшно, дядя Сандро. — Слушайся меня во всем, — отвечал дядя Сандро, — и ты никогда не пропадешь. Ты мне найди телефон и фамилию человека, который внутри партии занимается по твоей отрасли. Мы ему приготовим хороший подарок и все уладим. — Ой, дядя Сандро, — воскликнул я, — это идеология, там не берут. — Глупости, — ответил дядя Сандро, — все кушают. Идеология тоже кушать хочет. Вот тебе свежий пример. Вызывает меня недавно один ответственный человек, фамилию я тебе не называю, а то ты по дурости вставишь куда-нибудь. И он мне говорит, «Дядя Сандро, ты всеми уважаемый человек. Прошу тебя, сделай для города такое дело. Нам очень трубы нужны, но мы их нигде не можем достать.